скользкий хлюпающий звук, словно что-то выбралось из сливного бачка. Или же щелкающий звук, словно чьи-то когти стучат по перилам лестницы. И вы закрываете глаза, зная, что слышать это нехорошо. Но если вы увидите это... И вы всегда боитесь, что звук вдруг затихнет, а затем прямо над вами раздастся смех, и вы почувствуете у вашего лица дыхание, пахнущее гнилой капустой, а затем ощутите пальцы на вашем горле. Биллингс побледнел и весь дрожал. «Поэтому я перенес ребенка. Я знал, что оно придет за ним». И оно пришло. В ту самую ночь он вдруг закричал среди ночи, и я вбежал в его комнату, на ходу натягивая пижамные штаны. Он стоял в кроватке и всхлипывал. «Бука, папочка, Бука! Хочу к папочке, к папочке!» Биллингс произнес это высоким голосом, подражая голосу ребенка. Глаза его, казалось, заполнили все лицо. А сам он словно съежился на кушетке. «Но я не мог», — он все еще говорил высоким голосом, — «не мог». И часом позже вновь раздался крик, ужасный, захлебывающийся крик. И с той силой, с какой я любил его, я бросился бежать. Я даже не включил свет. Я бежал, бежал, и что же я увидел? Святая Дева, оно добралось до мальчика. Оно трясло его, как терьер треплет тряпку. Я увидел сгорбленные плечи и голову, как у пугала. Я чувствовал запах. Так пахнет дохлая мышь, забравшаяся в бутылку. И я слышал... Он осекся, и голос его вернулся к нормальному состоянию. Я слышал, как хрустнул позвоночник Энди. Голос Биллингса был холоден и безжизненен. Звук был, как треск льда под коньками на глади замерзшего деревенского пруда. Что произошло после? Я бросился бежать. Все тем же тусклым голосом продолжал Биллингс. Я заскочил в круглосуточную забегаловку. Я струсил, понимаете? Совершенно струсил. Я просидел там, выпил 6 чашек кофе и только потом отправился домой. Уже почти рассвело. Я вызвал полицию, даже не поднимаясь наверх. Он лежал на полу и смотрел на меня, обвиняя. Тонкая струйка крови вытекала из его уха. Всего лишь несколько капель, и все. И дверь чулана была слегка приоткрыта. Он замолчал. Харпер взглянул на электронные часы. Прошло 50 минут. «Договоритесь с медсестрой», — сказал доктор. «Я думаю, хватит нескольких сеансов. Как насчет вторников и четвергов?» «Мне нужно было просто рассказать свою историю», — ответил Биллингс. «Снять с себя груз. Я солгал полиции, понимаете?» «Сказал им, что мальчик, должно быть, пытался вылезти из кровати. И они проглотили это». «Конечно, проглотили. Все так и выглядело. Несчастный случай, как и в прошлые разы, но Рита знала». Он закрыл глаза рукой и зарыдал. «Мистер Биллингс, нам о многом следует поговорить», — после паузы произнес доктор Харпер. «Я уверен, что мы сможем снять с вас часть вины, которую вы на себя взвалили. Но сначала вы сами должны захотеть от нее избавиться». «Вы думаете, я не хочу?» сквозь рыдания спросил Биллингс.